Глава сороковая. Наконец-то нас выписали. Мирон привез меня в свою квартиру в пентхаус, в ту самую, где мы впервые встретились. День выписки был особым, но я попросила его не устраивать слишком яркое торжество, ограничиться лишь теплыми поздравлениями и парой фотографий. Но он все равно украсил машину шарами и даже надпись на капот повесил «Спасибо за сына». «Без излишеств, Мирон, это так называется?» Хмыкаю я, когда он открывает передо мной дверь белоснежного лимузина. «Лимузина!» Миллионер лишь гаденько улыбается. «Не дождешься!» Честно говоря, мое настроение было подавленным. День выписки — такое счастье, но я испытывала талику грусти и тоски. Вера погибла. Кулагины в шоке. Пошли даже от них угрозы мне и Мирону. Несколько дней назад я случайно услышала телефонный разговор Мирона за дверью палаты. Поняла, что он разговаривает с ними на повышенных тонах, пытается что-то доказать, но, видимо, неудачно. Наверное, поэтому нас сейчас сопровождает 3 автомобиля с охраной. Состояние охранников взвинченное, как и состояние Мирона. Но он не подает виду, пытается всегда выглядеть счастливым. К Вере сейчас я не понимаю, что испытываю. То, что она попала под машину, то, что она пыталась со мной сделать, для меня непередаваемый кошмар. Лучше я вообще не буду думать о ней. Наверное, она это все заслужила. Все поступки, хорошие они или плохие, возвращаются к нам бумерангом. Если бы не профессионализм Александры, наверное, меня уже не было бы в живых. Сашу я обязательно навещу в ближайшее время и как следует ее отблагодарю. Она заслуживает бесконечных благодарностей и восхищения. Я очень рада, что женщина идет на поправку, но ей пришлось перенести операцию. Самое главное, что жизненно важные органы не пострадали. Очень хочу, чтобы Александра вернулась на службу снова, чтобы она продолжила меня охранять. А вот стрелок из Веры вышел такой же, как и хозяйка. Боже, спасибо за это. Ведь все могло быть намного хуже. Мы остались живы, это главное. Больно даже думать о том, что эта мерзкая сука могла причинить вред моему крохе. В голове не укладывается, как она могла так поступить. Она ведь моя сестра. Я не испытываю к ней ни капли жалости и не буду присутствовать на ее похоронах. Я испытываю полнейший ужас. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Сейчас я восстанавливаюсь морально после пережитого. Я и сама понимаю, что после такого на взводе будут абсолютно все. Но мы пытаемся держать атмосферу праздника. Сейчас на нас столько всего навалилось. Первое, Вера меня подставила. Второе, она пыталась вообще меня убить. Третье, теперь Кулагины могут начать мстить. Это лишь малая часть большого вонючего болота. Про то, что у Веры не было никакой беременности и она изменяла Мирону, лучше промолчу. Что у нее было в голове, вообще непонятно. Мирон сказал, что она спилась, стала очень много пить и вести себя слишком неадекватно. Ему было неприятно находиться с ней рядом. О разводе он начал задумываться давно. Не мог с ней порвать из-за важных проектов, которые они начали строить с Кулагиным. Но сейчас эти проекты фактически завершены. «Поздравляю, Диана». Мирон целует меня в губы и дарит уже 100-й по счету букет. Мои щеки пылают. Никогда не испытывала столько внимания, никогда не получала так много подарков и поздравлений. Вот это ощущение. Кажется, они затмевают всю ту душевную боль, которая меня сейчас гложет. Но нужно взять себя в руки и сосредоточиться на приятных моментах. Я так рада, что мы живы. Так рада, что мы все преодолели и уверенно преодолеем. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Интригующе шепчет он, обнимая меня, когда мы оказываемся в салоне лимузина. Я держу на руках спящего Дениску, смотрю в его миниатюрное личико и просто не верю, что он мой, что это мой сынок и что я теперь мама. Боже, эти чувства невозможно передать словами. Вот о чем мне сейчас следует думать. Мирон закрывает мне глаза ладонями, когда мы входим в квартиру. «Осторожно, здесь порог», — заботливо предупреждает он меня, заводя внутрь. Интересно, что же он там приготовил? Сердце начинает быстро-быстро стучать в груди. Готово? Та-дам! Он убирает руки от моих глаз, и я взвизгиваю, накрывая рот ладошкой. Ну, с ума можно сойти. Мирон улыбается во весь рот, наслаждаясь моими эмоциями, когда я вижу перед собой изумительную детскую комнату в нежно-голубых и белых тонах. Как тебе? Ничего себе! Какая красота! Мирон и об этом позаботился. А я думала, у него сейчас другие заботы. Но, несмотря на весь творящийся ад, он нашел время, чтобы сделать потрясающую детскую для нашего мальчика. О таком я могла только мечтать. Какой современный дизайн, удобная стильная мебель. Даже огромного плюшевого мишку на стул посадил. Спасибо. Сюрприз потрясающий. Это лишь временная детская, неожиданно уточняет он, приобнимая меня за плечи. В смысле? Я принял решение, если ты не против, я хочу уехать за границу. Лицо мужчины стало крайне серьезным. Это из-за Кулагиных? Как одна из причин. Они слишком взъелись из-за гибели Веры, хотя ни твоей, ни моей прямой вины в этом нет. Да и вообще я устал от всего, что сейчас имею. Моя жизнь требует больших перемен. У тебя теперь проблемы? Он вздыхает. Да, вот к чему привела моя жадность. Я всегда хотел больше и круче. Теперь придется попотеть. Мне стало жаль мужчину от чистого сердца. Мирон неплохой человек. Я ведь вижу, как он старается и исправляется. Кладу руки на его плечи, заглядывая в печальные, темно-синие глаза. Наша жизнь состоит из проб и ошибок. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Все будет хорошо. Вздохнув, кладу голову ему на грудь. Я хочу стать твоей, Мирон. Официально. Серьезно? Ты простила меня? Пока еще не совсем. Мне нужно еще немного времени. Только так я согласна на свадьбу. Я понимаю тебя, малыш. Теплая рука опустилась на лопатки, бережно погладив. Столько, сколько захочешь. Я так виноват. Эмоции меня переполняли. Я бываю слишком вспыльчивым. Когда заведен, на эмоциях порой себя не могу контролировать. Но я буду стараться. Это я к тому, что не поверил тебе, когда ты говорила, что не предавала. Понимаю. Но теперь это в прошлом. Главное, что мы во всем разобрались. Да, пока ты была в роддоме, я тщательно решал дела и во всем разобрался. Провел расследование еще раз. Изучил твою запись с телефона и был, мягко говоря, шокирован. Прости меня, Ди. Я был полным кретином. Как мне все это дерьмо исправить? Потом. Все по ходу дела. Просто поцелуй меня. Пожалуйста. Мирон ловит пальцами мой подбородок, притягивает к себе и накрывает мои губы своими, сладко целуя. Этот поцелуй вмиг стирает все дурное и становится моим спасением.